Глава 18. После 11 суперинтендант Дрейк направился в белый коттедж. Мисс Крей была дома. Она приняла его в столовой, бледная и сосредоточенная. Наблюдая за ней из-под рыжих ресниц, он пришел к заключению, что она хорошо владеет собой. А раз так, то можно ожидать, что она бы не потеряла голову и не оставила плащ в кабинете, если она его вообще оставляла. Может и нет? Может, она все еще была в комнате, когда домработница заходила туда во второй раз? Миссис Мэйхью говорила, что видела плащ с окровавленным манжетом без четверти 10. Но утром, когда Мэйхью обнаружил труп, плаща не было. Значит, в этот промежуток времени его унесли. Если без четверти 10 мисс Крей была в комнате, она могла унести его. А если уже ушла, то могла за ним вернуться сама или ее племянник. Все это Дрейк держал в уме, когда придвинул предложенный стул и сел. Констебль Уиткам тоже сел, достал блокнот и приготовился записывать. Произнося имя Джеймса Лесситера, Дрейк внимательно следил за мисс Крей, но ее лицо не изменилось. «Вы слышали о смерти мистера Лесситера?» Он услышал короткое, тихое «да». «Когда вы об этом узнали и от кого?» «Приходила миссис Уэлби. Ей сообщил молочник». «А вам он не сообщал?» «Он заходил сюда до того, как пошел Малинхаус». «Вы были удивлены и потрясены?» «Да». Они сидели за обеденным столом напротив друг друга. Его стул стоял косо, и он повернул его так, чтобы смотреть ей прямо в лицо. «Мисс Крей, вы не могли бы сообщить мне о своих перемещениях вчерашним вечером?» «О моих перемещениях?» Он почувствовал легкое удивление. Если человек повторяет твои слова, это означает только одно. Он нервничает и тянет время. Он подумал, что не мешает немного порастрясти мисс Крей, и начал трясти. «С вами живет племянник мистер Кар Робертсон и его подруга Фрэнсис Белл», — подсказала Ретта. «А я хотел бы знать, что вы все делали вчера вечером? Мы были дома». «Вы не выходили из дома? Вы уверены?» «Миссис Мэйхи утверждает, что слышала, как мистер Лесситер обращался к вам по имени. Она подходила к дверям кабинета около 9». Ее щеки раскраснелись от злости, серые глаза засверкали. Если бы суперинтендант изучал классику, он бы вспомнил знаменитую строчку из Вергилия про богиню. Но и без этой строчки он понял, что мисс Крей – дама темпераментная, к тому же очень красивая, и решил, что он ее растряс таким. Но она посмотрела на него в упор и сказала: «Миссис Мэйхью совершенно права. Я была у мистера Лесситера от 9:30 до 9:45. «Вы вернулись домой в 9:45?» «Мисс Белл может подтвердить. Она выговорила мне, что я пропустила вечерние новости». «Мисс Белл, а как насчет мистера Робертсона? Он отсутствовал». «То есть его не было дома?» «Да, он ходил гулять». Суперинтендант поднял рыжие брови. «Гулять в такой час? А почему бы и нет?» Он оставил эту тему. «Мисс Крей, я должен расспросить вас о визите в Меллинхаус. Ведь вы старый друг мистера Лесситера». «Мы не виделись больше 20 лет». «Вы были помолвлены?» «Да, более 20 лет назад». «Вы с ним порвали, поссорились? Я бы так не назвала». «А кто разорвал помолвку?» «Я». «Почему?» «Думаю, вас это не касается». Ее серые глаза были злые, презрительные, но такие прекрасные. Суперинтендант в жизни своей не видел таких прекрасных глаз. Он подумал, что женщина, умеющая смотреть так презрительно и зло, вполне способна убить, если захочет. «Мисс Крей, вы знаете, что мистер Лесситер сделал завещание в вашу пользу? Он мне его показал, и я сказала, что это нелепость». «Он сжег ваши письма, не так ли?» «Если миссис Мэйхью подслушала под дверью, она вам все рассказала». «Он сжег ваши письма, потом показал завещание 24-летней давности и тоже бросил его в огонь?» «Нет, это не он, это я его бросила». «Ах, вы!» Все это было нелепо, суперинтендант. Завещание при помолвке мальчика с девочкой. Я бросила бумагу в камин, но он ее выхватил. Если миссис Мэйхью подслушивала, она должна будет подтвердить. Я хотела бы, чтобы вы поняли. Мистер Лессетер, она помедлила, развлекался. Вы имеете в виду, что он говорил несерьезно? Конечно, несерьезно. Он издевался надо мной. Он видел, что меня это сердит, и забавлялся. А вы рассердились? Мне все это было крайне неприятно. Он наклонился к ней, опираясь локтями в стол. Мистер Лессетер забавлялся, когда говорил о возможности быть убитым мистером Каром Робертсоном. Она почувствовала, что ее лицо опять вспыхнуло. Конечно. Вы хотите сказать, что он шутил? Но для такой шутки должен быть какой-то предлог. Почему он так шутил? Этого я не могу вам сказать. Миссис Мэйхью утверждает, что слышала, как он сказал, что совершенно не хочет быть убитым. А позже, после того, как показал вам завещание, добавил, «Если твой Кар меня сегодня убьет, тебе достанется изрядное состояние». Так он говорил это, мисс Крей? Что-то в этом роде. Я уже вам объясняла, что он забавлялся. Такие вещи никогда не говорят всерьез. В каждой шутке есть доля истины. Убийство – дело серьезное, мисс Крей. Мистер Лессетер был вчера убит. Насколько мы знаем, вы последний, кто видел его живым. Зачем вы к нему пошли? А что, нельзя? Я спросил вас, почему вы это сделали? Почему вообще что-то делается? Захотела и пошла. По внезапному импульсу? Можете это и так назвать. Вы были в плаще, конечно. В каком? Взяла первый попавшийся с вешалки. Это был плащ вашего племянника? Может быть. Я взяла его, не глядя. «А когда вы уходили, вы одели его?» «Естественно». Генриетта опять покраснела и посмотрела на суперинтенданта. «К чему все эти вопросы про плащ? Я его надевала, а теперь он висит на вешалке». «Тогда я хотел бы на него взглянуть». Она сохраняла храбрый вид, но внутри у нее все сжалось от страха. Она настроилась говорить правду, насколько это возможно, и пока ей это удавалось. На вешалке висит не один плащ. Она могла бы сказать, что надевала другой. Нет, она не могла это сделать. Если с детства приучен говорить правду, очень трудно начать лгать. Тем более лгать убедительно. Генриетта Крей была прямым и правдивым человеком. Она не могла так сказать и через миг порадовалась этому, потому что инспектор Дрейк прошелся вдоль вешалки и каждый плащ выворачивал, чтобы посмотреть изнанку. Когда он дошел до подкладки в желтую полоску, он остановился, снял плащ и вернулся в столовую. Она с тяжелым сердцем последовала за ним. Если он узнал плащ Кара, значит, кто-то в Меллингхаусе его видел и описал ему. Миссис Мэйхью подслушивала под дверью. И если она ее приоткрыла, то она могла видеть плащ. В этом не было ничего страшного, инспектор уже знал, что Генриетта разговаривала с Джеймсом Лессетером. Но если миссис Мэйхью приходила позже и видела плащ таким, каким его принес домой Кар, рукав пропитан кровью, она забрызгана, измазана. Утро было пасмурное. Дрейк поднес пальто к окну, разглядел его, пощупал и воскликнул. «Он влажный?» «Вы что, его застирывали?» Он протянул ей плащ. «Вся правая сторона вымыта, она влажная. Зачем вы его мыли, мисс Крей?» Она уже не злилась. Она была бледна и сосредоточена. «Не для того, чтобы смыть следы крови!» Миссис Мэйхью видела, что обшлаг этого плаща был испачкан кровью. «Да, я оцарапала руку». Это была правда, но она почему-то выглядела ложью. Генриетта отвернула рукав свитера, и Дрейк сказал то же, что и Кар. «Но это же пустяковая царапина!» И в тоне, каким были сказаны эти слова, явственно сквозило: «Вы ничего получше не можете придумать?» Она твердо решила не отвечать больше ни на какие вопросы. Она встала и посмотрела ему в лицо. «Я вам сказала правду. Мне нечего добавить. Да, если надо, я все это подпишу, но больше не буду отвечать ни на какие вопросы. Дрейк свернул плащ, положил его на подоконник и попросил позвать мисс Фрэнсис Белл.